Собор Осириса утопал в изумрудном свечении. Стремительные солнечные лучи пробивались сквозь ватные тучи, шелковыми нитками тянулись к куполу, пронзали его, переливались в витражах и застывали под потолком, будто вуаль из тончайшего материала древних семитских мастеров, господ побережья и пурпура. Изумрудное сияние, от чего-то щекочущее, но, казалось, можно глубоко вдыхать и глотать. Этот солнечный ладан без запаха дурманил одними лишь переливами. Анна соскучилась по такому изумрудному свету. Всегда любил его и при жизни, и после смерти. Мимолетный, неощутимый, но все же смерти. Завтра в храме будет не протолкнуться, но сегодня, в канун Пасхи, благодатная тишина и покой, как в заброшенных каменных святынях древних империй, чьи боги поросли бурьяном, алтари потускнели. Где не осталось ни тени былой суеты, годы унесли лишнее, омыли в водах времени, растворили саму память о былом. Пока горожане хлопотали по своим делам, собор Вечного Осириса замирал, напоминая самого Бога. Не мрачного, вовсе нет, только умиротворенного и словно грустящего о несбыточном. «Как будто в храмах старого Гелиополя и Мемфиса», — шепнул Ане на ухо подошедший епископ. «И даже в Новых Фивах, в отстроенном Карнакском храме, месте для тихих и смиренных паломников, где кричат лишь ветра». «Давно это было, Анна. А будто ничего с тех пор и не прошло. Почти 20 лет, как один миг». Анна вгляделась в печальное морщинистое лицо епископа, в его малахитовые глаза. Он даже не спрашивал, где она пропадала. Анна не винила его. Он ведь почти наверняка обо всем догадался по зеркалам. Анна пообещала себе, обязательно расскажет старику, но не сейчас. Пока умиротворение, после подготовка к Пасхе, потом все остальное. «А, вот ты где!» Благодатная тишина лопнула, а искаженный куполом свет, казалось, взорвался изумрудной пыльцой. К ним спускался Якуб, сияющий, улыбающийся, как и тогда в брусничном фраке с искрой и белой рубашке с расстегнутой верхней пуговицей. Из кармана торчала до нелепости огромная черная бабочка-бант. Руки модист традиционно держал за спиной. Епископ закатил глаза. Мог уйти, но остался. «И где тебя только носила, Анна?» Якуб на ходу принялся повязывать бабочку. «Ты вообще-то дива нашей Пасхи!» «Мне придется еще и петь», — вздохнула Анна. Якуб вскинул руки. Бабочка, повязанная не до конца, повисла на шее. «И ты туда же! Все вы туда же! Потерпите одну Пасху! У меня ведь указание от его императорского величества, да будет он жив, здоров и могуч. Я бы, знаете, с удовольствием отдохнул, газеты почитал». Модист забегал глазками, потом подошел к одному из витражных окон и, пользуясь им как зеркалом, наконец повязал бабочку. «Кривовато, конечно, но все-таки лучше было бы, если бы здесь не было зеркал. Они очень отвлекают. Куда вам столько света?» Анна зеркала не просто видеть не хотела, кривилась от одних упоминаний. Она разозлилась было на Якуба, но быстро остыла. Ему-то откуда знать о ее недавних похождениях? Теперь они, поправила себя Анна, скорее в одной лодке, с нелюбовью к зеркалам, даже временной. Якуб подошел к епископу и Ане, положил руки им на плечи, как старым друзьям. «Я все прекрасно понимаю. Духовность, боги, святые статуи, подземные воды и прочее. Но, поверьте, для прихожан тут нет нюансов особо тонких. Их вообще ни в чем окружающем нет. Ни в человеке, ни в магии, ни в богах Египта». Епископ нахмурился, промолчал. «Душа, безусловно, штука важная. У вас тут прямо ее обитель», — продолжил Якуб. «И вы не дураки. Но душа и мысли не стоят ни гроша. Поэтому завтра всего один день надо потерпеть. поверьте, потом все станет совсем по-другому». Двигаясь быстро и плавно, как осьминог, модист оказался перед Анной и епископом. «О, Анна, ты же еще ничего не видела! Слушай, может, для полноты картины сделаешь хвостик и крылышки, а? Мы же договорились». «Якуб, вы...» — возмутилась она. «Ладно, ладно, в любом случае...» Модист пару раз хлопнул в ладоши. Из подземных помещений вышли жрецы, пожилые и молодые. И тогда Анна увидела. Их лица скрывали толстые слои краски. Бледно-зеленые, как лик Осириса, рыжевато-бежевые, на манер Сета, или черно-фиолетовые, как шерсть Анубиса. И это еще полбеды. Они носили костюмы. Необычные жреческие облачения, будто принесенные из театральной гримерки, абсолютно водевильные, с блестящими золотом пуговицами, словно раскрывающими бездонную пасть черными бархатными воротниками, слепящий белым шелком длинных рукавов, гипнотически бежевым кружевом манжетов. «Ну и как, а?» — улыбнулся Якуб, словно растирая нечто невидимое между большим и указательным пальцем. Слегка забасил, будто внезапно простыл. Откашлялся, вернулся к привычной высоте голоса. «Это еще что? Епископ станет настоящим созвездием Ориона! Сияющей звездой в нашем маленьком представлении! Осирисом!» Головной убор почти дошили, как и костюм. Мерки, конечно, мы снимали с трудом. «Только не говорите мне, что тут будет театральная постановка». Оно бросало и в смех, и в слезы. «Воля ваша, говорить не буду». «Намекну. Так оно и есть. С молитвами и вплетенными ритуалами. Хитро, правда? Вот что такое настоящий образ церкви по европейской моде. Красота и эстетика, если позволите. Публичная религия. Мне кажется, им...» Якуб ткнул пальцем в потолок. «Понравилось бы. Так что крылышки и хвост точно не помешают». Якуб зашагал к жрецам, держа руки за спиной. Анна посмотрела на епископа. Тот прочитал все в ее взгляде, зашептал. «Этот кошмар», — он обвел руками собор Осириса, — «скоро кончится. Нам надо продержаться всего лишь день. Небольшая плата. Хотя я бы предпочел даже ее избежать». «Ваше первосвященство, вы говорили про новые фивы. Вы были в Египте? Паломником?» Он постарчески хитро улыбнулся, явно дав волю воспоминаниям. «Был она. И это... Впрочем, трудно передать словами. Как говорят, место силы. В горячих песках там чувствуется кровь веры». Он осекся, устремив взгляд ко входу в собор. «А это, кажется, к вам». Она обернулась. Увидела Виктора, тот хмурился, накручивал лохматые кончики усов на палец. Поглядывал на витражи. Заметив, что Анна собирается подойти, замахал руками, мол, не надо. Сам направился навстречу. «Ваше первосвященство», — чуть поклонился Виктор, — «у меня к вам деловое предложение. По долгу службы. Если Анна еще не успела рассказать». «Зеркала?» — опередила она. «Зеркала», — кивнул Виктор. «Что зеркала?» — нахмурился епископ. «И вот уж действительно засуетился подоспевший Якуб. Вы тут все о своих зеркалах. Понимаю, наверное, дело важное, но позвольте, его первосвященство нужен мне на репетицию. Ты, Анна, кстати, тоже». «Господин Якуб». Виктор вдруг выпрямился, став на голову выше. Рядом с низеньким, но коренастым модистом худой и высокий жандарм смотрелся непривычно внушительно. «На правах жандарма его императорского величества, да будет он жив, здоров и могуч, я на время отлучаю господина епископа и Анну от их прямых обязанностей. Дело государственной важности». «Не поверите, у меня тоже!» — вздохнул Якуб. Сцепил ладони в замок, разминая пальцы. «Будем спорить, у кого важнее?» «Не в этот раз», — фыркнул Якуб. «Иногда лучше сдаться, чтобы потом совершить уверенный марш-бросок к победе». «Вы стратег?» Мода тоже своего рода стратегия. Исключительно на победу. Модист разжал руки и тут же спрятал их за спиной. 5 минут, не более. Договорились? А пока... Якуб развернулся на носках и закомандовал только-только расслабившимися жрецами. «Кара небесная!» — вздохнула Анна. «Так что вы хотите сказать насчет зеркал?» Анна и Виктор отвели епископа в сторону. Объяснили, что произошло, упуская самые деликатные моменты. Виктор, знала Анна, всегда придерживался принципа не доверять никому, пока не будет поставлена точка в расследовании. К тому же епископ слыл человеком, очень сведущим в вещах, не от мира сего. Таким опасно говорить многое, какими бы милыми они ни казались, как бы мудро и распевно ни говорили. «Это нехорошо», — резюмировал епископ. «Для того, чтобы совершить то, о чем вы рассказали, нужно очень глубоко знать правила, метафизику, если вам угодно говорить языком философов». «Проще говоря, магию». «Богов Египта?» — уточнила Анна. «У нас осталась другая». Некоторое время они стояли молча. Епископ заговорил первым. «Знаете, я ведь чувствую нечто странное и нехорошее. Ощущение, как 20 лет назад, его ни с чем не спутать. Да только совершенно полярное». «Вы можете нам помочь?» Она посмотрела глаза в глаза. «Да». «Но не будете». За эту фразу Виктор получил от Анны удар локтем в бок. «Почему же?» — улыбнулся епископ. «Буду». «Простите, просто проверял». Чуть замявшись, Виктор добавил. «Если для ритуала нужны редкие артефакты, ну или что-то такое, простите, не разбираюсь, вы...» Епископ молча подошел к одной из зеркальных панелей. Положил руку на холодное стекло, закрыл глаза, нахмурился, зашептал что-то. На мгновение зеркала словно помутнели, но тут же пришли в норму. «Это все?» — искренне удивился Виктор. «Да. Через них нельзя будет пройти какое-то время». «Какое?» — насторожилась Анна. «Не знаю. Судя по вашим рассказам, я не настолько силен, как те, о ком вы говорили. Моя связь с миром Ка ограничена. Жрецы прошлого умели требовать, заклинать богов всех мастей, словно змей. Мы же почти разучились. Больше просим, чем верховодим». «Спасибо», — улыбнулась Анна. Епископ лишь кивнул. Когда Анна и Виктор отошли достаточно далеко, старик поднял глаза к небу и прошептал. «Помоги нам, Пантеос». Слова эти, никем не услышанные, завибрировали в воздухе, будто роковой набат намекали. Время пришло. «Все в порядке?» Анне совершенно не нравилась внезапная задумчивость Виктора. «А?» Тот отвлекся от накручивания усов на палец. «Да так, думаю, как много человек в нашем городе могут проводить манипуляции с зеркалами?» «Ну и в целом, как посмотреть, дорогая?» «Думаю, философски. По-моему, это как раз по твоей части. У меня вот, как обычно, 2 новости — хорошая и плохая. Мне выбирать, какой ты начнешь?» «Я избавлю тебя от этого, дорогая. У меня в доках лежит связанный и раненый Анубисат. Тот самый». Он кратко рассказал о приключении в доках, а потом полез в карман. «И еще я снял с его пальца это. Думаю, это как раз имеет отношение к какой-то магии. Что скажешь?» Увидев кольцо, Анна невольно отшатнулась. «Узнала?» «Нет, почувствовала. Оно будто заряжено чем-то неправильным, тем, чего в мире не может быть уже как 20 лет». Виктор, кивнув, спрятал кольцо. Анна молчала. Чтобы не создавать неловких пауз, объяснил, почему не стал показывать кольцо епископу, на всякий случай. «Дурак дураку и потакает», — только и смогла констатировать Анна. «Чего?» Тут запутался уже Виктор. «Говорю, это же надо было нам всем ввязаться в такие неприятности». «Ага. Взгляд у Виктора был отстраненный. «Анна, послушай, а ты случайно не помнишь, у кого-то из тех людей, ну, которых ты подслушивала, была серебряная цепочка на шее?» Анна отвела его чуть в сторону, на всякий случай подальше от надоедливого Якуба. «Ты знаешь, я видела только человека в маске и гранд-губернатора». Она задумалась. «И у него точно была какая-то цепочка. Он надел ее поверх рубашки и пиджака. Нет, у них обоих она была». «Ага», — оживился Виктор. «Дорогая, все встает на свои места. Просветишь?» «Скажем так. Анна, ты как относишься к проникновению со взломом?» «А ты уверен, что не перечитал своих любимых романов?» Виктор нахмурился. «Никакого уважения к старшим и к служащим его императорского величества», — буркнул он, резко сняв фуражку. «Слушай, мне тут и одного хватает», — Анна указала большим пальцем в сторону мельтешащего Якуба. «Нет, дорогая, я серьезно. Не вижу другого решения проблемы, чтобы связать цепочки Анубисата, человека в маске, это кольцо и то, о чем ты рассказала. Ну, про богов». «Виктор, послушай, пожалуйста». Дальше Анна зашептала ему на ухо. «Если история с зеркалами и их проделки, то лучше туда не ввязываться. Дилетанты не знакомы с такой магией. Да с ней вообще почти никто не знаком. Кто мог это придумать? Только одержимые фанатики, боготворящие Дария Маду. Боги, бедный человек, столько шуму из ничего. Но знаешь, фанатики обычно много говорят, зато мало действуют. И далеко не всегда обращаются к магии, тем более не делают это с такой филигранностью». «У нас есть варианты?» Виктор шмыгнул носом. «Я отвечу за тебя. Нет и еще раз нет. Первый раз, потому что я не успокоюсь, пока мы не разберемся с этой сетовой загадкой. Второй раз, потому что если мы не разберемся с этой загадкой, у нас не останется тебя. И много еще чего. Я уверен, что Алексос... Вот кого-кого. А его сейчас действительно лучше не дергать. Ой, брось. Я знаю его тетушку. Хотя не мне тебе рассказывать. Она может сто раз напридумывать, что умирает, просто ради лишнего внимания». Реплику оборвал стук копыт снаружи. Потом дикое лошадиное ржание от резко натянутых вожжей. Виктор и Анна отвлеклись, посмотрели на вход в собор Осириса, увидели, как жрец, Серафим и Алексос втроем вносят закрытый саркофаг. «Боги!» — Виктор нервно закрутил в руках фуражку. Даже Якуб отвлекся, завидев новоприбывших, резко замолчал. Процессию встретили несколько жрецов, избежавших участи разгуливать в олиповатых костюмах, и епископ. Подхватили саркофаг и понесли в подземные залы, отпустив Серафима и Алексоса.